Четверг, 12 января 1978 года. Вечер. Москва, Воробьёвы горы, МГУ. Члены ученого совета были знакомы давно, и никого уже не удивляла эта забавная привычка Конторовича садиться на первый ряд аудитории и сразу после начала доклада засыпать. Лауреат Нобелевской премии не притворялся. Это был настоящий, ровный, глубокий сон. С возрастом в него начало вплетаться негромкое, басовитое похрапывание, деликатное, под стать натуре Леонида Викторовича. Академик владел уникальным даром воспринимать и анализировать услышанное во сне. Как там? Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 20 минут он проснется. Да, именно так. Однако, проснувшись, он не поедет по радисткам. Тот возраст, увы, прошел. Нет, он встанет и задаст несколько интересных и содержательных вопросов по докладу. А если выступающий запутается в собственном материале, то сам напишет недостающие доказательства. На доску, сопровождая его негромкий, порой опускающийся до шепота голос, ляжет изумительно ясный, словно по бумаге, почерк. Но сейчас Конторович не спал, хотя и привычно смежил веки. В уши ровно втекал доклад о существовании фазового перехода в решетчатой модели типа Изинга. Хорошее, качественное выступление. Только стремительная мысль Леонида Викторовича уже давно упредила докладчика, успевшего пока лишь ввести понятие гибсовского случайного поля и наметить систему дальнейшей аргументации. Упредила и пришла к финишу, с удовлетворением оценив и элегантность еще не озвученного решения, и новизну предполагаемых выводов. Академик запас пару вопросов на случай, если придется вдруг придавать живость дискуссии, и мысль его соскользнула к другой, более важной и волнующей теме — к полученной сегодня статье. Утром, раскидав лопатой вокруг дачи снег и прихватив в кабинет термос с кофе, он сел разгребать накопившийся за последнюю неделю завал корреспонденции. Привычно рассортировал солидную кучу на три стопки. Формальные поздравления на открытках, не нуждающиеся, к счастью, в ответах. Тонкие конверты с письмами от хороших знакомых, которым он обязательно ответит, подумав. Бандероли и заказные письма с диссертациями и статьями. Увы, обязательная программа академика и главного редактора крупного журнала. Уже ближе к концу, устав бороться с грудой тусклых слов, Конторович без всякого энтузиазма взялся за очередной не очень толстый пакет от неизвестного ему отправителя из Ленинграда. Для начала стопочка сероватой бумаги порадовала удобной формой подачи материала. Короткое резюме на 3,5 страницы и 20 страниц, собственно, статьи. А затем? Затем академик с головой провалился в текст. Было захватывающе интересно. Вместо того, чтобы привычно спускаться по вершинам многогранника допустимых решений, сжимать внутри фигуры эллипс, быстро сходящийся к искомой внутренней точке. Да еще и погрешности вычисления не накапливаются, самокорректируясь на каждом последующем шаге в конусе центрального пути. Прелесть. Просто прелесть этот новый алгоритм. Что-то подобное пытался делать Дикин лет 10 тому назад, но подход, предложенный в письме, был куда как более зрелым. Решение развертывалось перед внутренним взором Конторовича в разных, в том числе и неописанных автором вариациях до тех пор, пока встревоженная затянувшейся тишиной жена не проникла в кабинет с тарелкой бутербродов. Чесночный запах домашней буженины ненадолго потеснил любимый функциональный анализ. Академик торопливо вытер замаслившиеся пальцы о полотняное полотенце и взялся за еще непрочитанную страницу с подзаголовком «Основная теорема». «О как!» — дочитав, Конторович встал и взволнованно заходил вокруг стола. «О как! А вот это уже принципиально. Число операций растет не быстрее, чем полином от объема входных данных. Так-так-так. Нет, ну, не обязательно все будет так гладко». Попробовал он остудить свой восторг. «Алгоритм, имеющий лучшую верхнюю оценку сложности, вовсе не обязательно будет наиболее удачен для практической реализации. Симплекс-метод в наихудшем случае экспоненциален, однако для обычных входных данных работает хорошо». Здесь же доказанная полиномиальность в худшем случае. Да, будет очень интересно сравнить практическую эффективность методов. Но всяко хорошая гарантированная оценка объема вычислений в ряде случаев очень важна. К примеру, у военных или в космосе в темпе реального времени, когда важно заранее знать максимальное время получения решения с требуемой точностью. И дальше весь день его мысли, словно магнитом, все время притягивало к этой статье. «Ах, как обидно!» — с досадой восклицал Конторович про себя. «Решение валялось у всех на виду как минимум лет 30, и толпы математиков дружно промаршировали мимо. А надо было лишь взглянуть под иным углом. А ведь теперь все линейное программирование стало относиться к классу полиномиально разрешимых задач. А вот это фундаментально. Это сразу ставит результат в ряд немногочисленных классических». Докладчик на трибуне повысил голос, приближаясь к выводам. Леонид Викторович пошевелился, разминая затекшие ноги, и приоткрыл глаза, прислушиваясь. Да, все так, как он и предположил в начале выступления. Хорошее исследование, крепкое, но не блестящее. Не то, что утренняя статья. «Кто там автор?» «Соколов. Новая фамилия. Кто-то из следующего поколения прорезался». Академик хорошо знал Ленинградскую школу функционального анализа. В конце концов, это его с Фихтенгольцем детище. Но такого не помнил. «Странно, что место работы не обозначено. Матмех, Институт Стеклова. И, что еще более странно, нет обычной сопроводиловки от научного руководителя. Ну да ладно, все постепенно выяснится. А работа чудо как хороша». Конторович вытащил из дипломата лист бумаги и, вполуха прислушиваясь к завязывающейся дискуссии, начал писать. «Уважаемый Андрей Владимирович, я с большим интересом и удовольствием ознакомился с вашей работой».